Алена Апина. «Электричка». Алене Апиной всегда везло на песни, в которых точно пойманы приметы времени. Через несколько лет после «Бухгалтера», «Двух кусочков колбаски» и «Юбочки из плюша» случилась «Электричка», которая у людей определенных поколений неизбежно вызывает в памяти облезлые зеленые вагоны и характерный запах тамбура. Колорита добавляет клип про серую зимнюю Москву, грустную девушку и веселого клоуна, которому в какой-то момент помогают танцующие рабочие в оранжевых жилетах. Обнадеживающая синтезаторная диско, сочиненная одним из самых востребованных композиторов тех лет Олегом Молчановым, звучит как своего рода сиквел советской эстрадной классики про последнюю электричку, только без хэппи-энда. На сей раз мужчина успел сесть на поезд, и любовь закончилась. Скорее всего, это осознанная рифма. Слова для песни сочинил постоянно соавтор Молчанова Аркадий Словоросов, ветеран советского хиппи-движения, серьезный поэт и писатель, автор манифеста «Канон» и человек, который придумал псевдоним «Умка» для Анны Герасимовой. Олег Молчанов, композитор. «Электричка» как будто превратилась в один из символов эстрады 90-х. Многие ее в этом контексте упоминают. Алена к этой песне несерьезно относилась. Она сама рассказывала. «Еду в машине и слышу. Первое место – песня «Электричка» Алены Апиной. Что это за песня?» Забыла ее. И еще в интервью называла ее самой нелюбимой песней, потому что она уже достала и меня, и ее. Все ее просят по 20 раз везде исполнять. Она уже стала как народная. Кавер-группы матерные слова туда вставляют. Он уехал прочь на ночной электричке, ехать не хотел, да зажал яички. Много вариантов таких. Есть еще пошлее, но прикольное. Вообще, столько историй связано с этой песней. Игорь Крутой мне рассказывал. Мы сидим с миллиардерами высоко в горах Швейцарии. Там русских вообще нет, там мировой уровень. И вдруг сверху слышится «Электричка». Представьте, какая песня популярная. Там ведь фирмачи только какие-то. «Электричку» на финском поют, на сербском ее поет певец-суперзвезда. Забыл, кого зовут. Его зовут Влада Яневский, и на самом деле он из Северной Македонии. Я был членом жюри в Ханты-Мансийске на международном конкурсе. Сижу в номере отеля, моюсь перед выступлением и слышу наверху, кто-то поет. Я прислушался, а там «Он уехал прочь». А недавно у себя в Раменском захожу в магазин промтоварный, что-то выбираю, и такая женщина-одуванчик, костюмчик интеллигентная, идет и что-то напевает. Я услышал краем уха что-то знакомое и говорю: «А что это за песня?» Она говорит: «Ну, это такая старинная песня, вы, наверное, не знаете. В городе осень, и дождь и слякоть, ну как тут не плакать?» Я говорю: «Это я ее написал». Она так удивилась. Текст «Электрички» написал поэт Аркадий Словоросов, с которым вы вместе написали множество хитов. Это был мой основной соавтор, выдающийся поэт, один из лидеров русских хиппи. Его даже звали Гуру. С длинными волосами он был, как Иисус Христос. Его фамилия – это псевдоним. Его дедушка был одним из первых летчиков в России. В Первую мировую войну вместе с Нестером, который сделал петлю на кукурузнике, воевал. Ну и взялся псевдоним Словоросов, то есть «Слава России». То есть у Аркадия были корни дворянские. Сам он был очень серьезных энциклопедических знаний, философ, лидер андеграунда. Он писал серьезные тексты, его Иосиф Бродский даже печатал. Мы с ним учились в одной школе в Люберцах, и он мне, с точки зрения моего развития, интеллектуального и духовного, больше дал, чем книги, которые я прочитал. Например, я прихожу к нему домой и говорю: «Аркаша, поедем в город», а он мне говорит: «А у меня везде город». Рок-музыка – это была его стезя. А в поп-музыке надо было писать попроще. Как Мао Цзэдун говорил: чем хуже, тем лучше. Шлягер должен быть ближе к народу. Я ему, бывало, даю песню на трех аккордах, а он приносит гениальные стихи, которые не подходят к этой музыке. Текст «Электрички» я сам доделывал, переделывал, сокращал фразы, чтобы они повторялись, припев попроще сделал. То есть мы притирались друг к другу, а я его упрощал, как мрамор обтачиваешь, чтобы форма была попроще. Он обижался? Да нет, он понимал, что я лучше делал, лаконичнее, мобильнее. А ему не западло, как говорится, было поп-музыкой заниматься? Странно, но Аркадий даже легче к этому относился, чем я. Мне было больше западло. Я вот стеснялся песни «Электричка», считал ее позорным пятном своей биографии. Я считаю себя музыкантом талантливым. У меня песни выдающиеся, это так. Халтурка какая-то. Я говорил: «Аркаша, мне стыдно за «Электричку». А он: «А я горжусь этой песней». Я сейчас уже успокоился и понял. Раз народу нравится, значит, это легло как-то в душу, в сердце русского народа. Как вы вообще начали поп-песни писать? Сначала я занимался барабанами, потом гитарой. Я играю на гитаре так, будто 5 гитаристов в одном человеке. И классику, и фламенко, и джаз, и рок. Первая моя группа – «Миссия». Мы играли рок, и у нас был хит «Летящий свет». Его Наталья Гулькина услышала и сказала: «Напиши мне песню такого плана». Она тогда была уже суперзвезда, ушла из «Миража», ей нужен был хит. Я удивился: такая девушка, такие поп-песни поет. Но перестроился и написал для нее первые 20 песен. Ну а потом пошло. Это же была коммерческая история. Да. Я не знал, что песни можно продавать за деньги, она мне сама предложила. Я от фонаря назвал сумму, и оказалось, что попросил в 2 раза больше, чем Сергей Лемах, который тогда уже был известным. Не буду озвучивать, но это была большая сумма. Ко мне приходили с чемоданом денег, открывали его. Несколько песен – хорошая машина. Иномарка? Да. И все песни для Гулькиной у меня получились шедеврами, но шлягерами не получились. Это потом я понял, что эти укупники и Добрынины сочиняют хиты на 2 аккордах. Я таких могу 20 сочинить. И тогда я уже проще стал писать. Я никуда не ходил, как другие композиторы с одной кассетой бегают к разным артистам. У меня столько музыки было, я просто сидел, и ко мне все обращались. Помню, иду по коридору, а там Филипп Киркоров. «Мне нравится, что вы для Ирины Салтыковой сделали. Может быть, вы мне напишите?» Прихожу к Филиппу домой, выходит Алла Борисовна. «Можно я послушаю? Филиппу не подойдет, мне подойдет что-нибудь». Вот так и получилось. Филипп Киркоров спел «Валентина в день», а Алла Борисовна «Счастье». Я мог и дальше продолжать, но просто у них свой круг, это надо было с ними тусоваться, ходить, на них влиять. А у меня своя жизнь, я не люблю от кого-то зависеть. Я самодостаточный. Вы написали огромное количество песен, которые все знают. Но о вас очень мало кто слышал. Вас-то не огорчает? Нет. Я философ, это меня спасало по жизни, потому что без мудрости в нашей стране невозможно. Как правило, раскручиваются те авторы, которые сами начинают петь. Вот, например, Добрынин, когда не пел, а писал, его мало знали. И он сам спел «Не сыпь мне соль на рану». Великий Михаил Танич всю жизнь писал гениальные тексты, а денег заработал в конце жизни, когда сделал свою группу «Лесоповал» и смог купить квартиру достойную. А то жил в такой квартире, как вам сказать, скромный. Мне жалко было. Он написал «Погоду в доме», «Доль на миллионерша», а он скромно живет. Я не ради денег песен делал, но все равно я успел дом построить, еще что-то. Сейчас я возродил свою группу вместе с супругой Аллой Ковнер. Мы сделали «Миссию любви» и уже 5 лет выступаем на рок-фестивалях. Я на самом деле именно сейчас себя реализую по максимуму. Тогда в шоу-бизнесе я писал эти песни как задней левой. Хотя и старался. А сейчас мы делаем великие песни для вечности. Другие продюсеры из 90-х, Матвиенко, Меладзе, Фадеев, по-прежнему выпускают песни, сидят на каких-то больших бюджетах, а вы ушли в сторону. Я занимаюсь искусством настоящим, а они занимаются коммерцией. К искусству не имеют отношения вообще. У Кости Меладзе вначале были проблески гениальной песни «Не тревожь мне душу, скрипка», «Ночь накануне Рождества». Он талантливый человек, но потом началось «Чем выше любовь, тем ниже поцелую». Ну и вот это все. Или Максим Фадеев. Талантливый же человек был. А связался — Линда, деньги, банки. И уже все хуже и хуже. Линда вам не нравилась? Нет. Мне нравился Максим Фадеев. Ну, а Линда, кто она такая? Она же не певица. Она и внешне какая. Ни петь не умеет, ни танцевать. Вообще не ахти, просто у нее папа банкир много денег дал. Но если бы на ее месте была солистка Five Star Family, Лоя какая-нибудь, к примеру, ну таких много, талантливых, было бы круто. А здесь я ворона, с Питера Гэбриэла, содранный все аранжировки. Если сейчас оглядываться назад, какая ваша любимая поп-песня? У меня вкус утонченный. Я привык к очень хорошей музыке, великой. Мои ориентиры – The Beatles, Антонио Карлос Жобим, Стиви Уандер. Поэтому даже свои песни я мерю под их песни. В шоу-бизнесе я хиты делал. Ну и какую-то великую необычную песню каждому артисту тоже старался написать. Вот с Светлицкой мы сделали «Танцуй на пляже». С Кристиной Арбакайте тоже все модные песни. Но были и коммерческие проекты. Вот приходит жена банкира, например, я ей целый альбом делаю. Имя не буду называть. Сначала она псевдоним взяла на западный манер, и песни у нее не мои были, а какие-то непонятные. Я ей говорю, давайте я сделаю шлягер. А она, нет, мне надо, как у Бьорк. Ну то есть, чтобы вообще дурка была. И вот в первый раз несколько миллионов долларов вложили, не пошло. Она берет новый псевдоним, еще несколько миллионов, и опять не пошло. Должна быть харизма, но самое главное – репертуар, песня. Когда есть, например, «Электричка», ее хоть кто спой, хоть Натали, хоть Апина, хоть Салтыкова, хоть Буланова. Есть артисты хитовые, как Леонтьев, Пугачева, они сами делают песни. А есть песни, которые делают артиста, карьерообразующие. Вот я такие песни писал. Вы за современной поп-музыкой следите? Нет, не слушаю, неинтересно. И давно так? Очень давно. На Западе последнее потрясение для меня было – это группа Нирвана. После этого таких не было великих групп. И также в поп-музыке. Остались великие джазовые люди – Стиви Уандер, Джордж Бенсон. Есть Бейонсе, понятно, я люблю Шакиру. Но самая любимая у меня – Шаде. Ее для меня никто не перепел. В нашей стране был вроде всплеск, вот Земфиры первый альбом. Она удивила, порадовала, а потом опять. Может, это общий мировой кризис. Пандемия, глобализация, деньги, мафии, не знаю что. И коммерциализация искусства. Вот, например, группа Garbage мне нравилась, и когда с продюсером связались, у них альбомы пошли более коммерческие. Или Coldplay. Они играли баллады, но все равно из рок-музыки ушли в поп-музыку. У них пошли шлягеры, и уже не то. Надо иметь свое лицо и, несмотря ни на что, идти своим путем, как Гребенщиков. В нашей стране мне нравится только он, как личность. А в остальном в поп-музыке и в рок-музыке имитация бурной деятельности. Или графоманы, или полусамодеятельность. Есть те, кто могут петь хорошо, Ани Лорак, Полина Гагарина, но у них нет своего лица, нет своей музыки. Или Алла Борисовна даже. Я ее любил больше всех, до сих пор уважаю. Но почему надо было скатываться и петь те песни? Девочка секонд-хенд, мадам Брошкина, шансон. Ей не солидно, она величайшая певица. Не отрекаются любя, вот уровень. И ниже этого уровня вообще нельзя. Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.